Арианна не согласилась со мной и отвернулась, намекнув, что я все равно не посмею забрать у нее игрушку. «Ао, девочка моя, еще как посмею», присел рядом с ней и посмотрел в глаза. «Понимаю, такой портал – очень интересная штука, но мне почему-то кажется, что ты сама пыталась и не смогла его закрыть, а потому теперь думаешь, что и я не смогу». В ответ дочка прищурилась. «Ну так это нормально, его и правда не закрыть, пока они там толпятся. Но у меня есть свои методы», усмехнулся я. «Лабладут, а ну сюда». «А вот и я». Он появился из фиолетового облачка и сразу уставился на портал. «Бать, а можно я пойду? Для вас они мелкие просто, а вот для меня вполне себе крупные монстры». «Конечно иди, Лабладут», похлопал его по плечу. «Но вон туда», указал на портал. «Бать, ну что началось такое? А если меня там сожрут? Или вообще, хулиганы какие приставать будут? Давай не будем вот это начинать, правда?» – взмолился он, но я лишь помотал головой и подтолкнул его в сторону портала. «Давай, давай», – подбодрил его, как смог. «Ты вполне можешь договориться с этими темными сущностями. Ну, или если не договоришься, то сожри портал и возвращайся». «Сожрать?» – задумался Лабладут. «ГМ, во-во», – закивал я. «Все, иди». «Как-то неудобно перед Арианной», — продолжил сомневаться он. «Все-таки старалась, создавала, а тут я приду и все сожру. Нехорошо получается. Неудобно будет, если он разрастется и отсюда полезут хтонические твари», — подметил я. «Чтоб ты знал, среди них есть такие, которые размножаются быстрее, чем ты их убиваешь. А насколько мне известно, в этом мире не так уж и много достаточно сильных личностей, чтобы убивать их миллионами за раз. Так что иди давай». Снова подтолкнул его, но теперь уже чуть сильнее, и Лабладут скрылся в черном провале портала. «А ты куда?» – нахмурился я и посмотрел на дочку. Она как раз тянула силой, чтобы подпитать портал, но я это сразу пресек, тогда как Арианна сделала вид, будто бы она и не пыталась его подпитать вовсе. Поначалу ничего не происходило, затем от пролома пошел дым, и спустя несколько минут он заискрился, а вскоре оттуда выскочил Лабладут и за его спиной портал схлопнулся. А ох, мелкий лег на пол и погладил свой выпирающий живот. «Бать, если будет еще прорыв хтонических тварей, ты только дай знать». «Отлично поел, очень вкусно», он повернулся и сразу напрягся. «Хотя, может и не надо меня звать, как-то недобро она на меня смотрит, что-то мне боязно. Обычно дети быстро забывают о своих игрушках или обидах, это вполне нормально. Так уж устроено их сознание. Вот только моя оказалась злопамятной. Прошло уже часа два, и вот мы сидим за столом. Няня кормит ребенка, мы с Викой попиваем вино и наслаждаемся стейками из иномирного мяса. И вроде все хорошо, если бы не одно но. Вокруг бушует темная энергия, воздух буквально искрится от перенапряжения, свет из окон меркнет, не в силах пробиться через густую субстанцию пораженного смертью воздуха. Само пространство дрожит, тогда как мы сидим и делаем вид, будто бы не замечаем этого. Арианна хмурится, тужится и нагнетает атмосферу все сильнее, пытаясь привлечь к себе как можно больше внимания, но мы с Викой даже не подаем виду и спокойно общаемся между собой на отвлеченные темы. Даже няня старается не обращать на малышку внимания. Причем сама она выглядит, как новогодняя елка, столько мерцающих защитных артефактов на ней надето. Попади эта няня в какой-нибудь отсталый мир, все бы подумали, что она, как минимум, архимаг, если судить по исходящему от нее могуществу. Ничего, перебесится. Главное, не подыгрывать ей и сидеть спокойно. Даже несмотря на то, что где-то в шкафу от перенасыщения энергии полопались бокалы, на столе расплавилась вилка. Давай помогу. Вика взяла соль и кинула щепотку на мой стейк. Вот так будет вкуснее. Спасибо, улыбнулся ей и поцеловал в ответ. Арианне совершенно не понравилось, что мы так мило общаемся между собой, и она усилила напор. Воздух стал еще гуще, стены пошли трещинами, а с потолка посыпалась пыль. За спиной девочки из серого тумана появилась полупрозрачная загадочная фигура с косой. Она стояла и точила свое оружие, направив на меня свой безжизненный взор из-под капюшона, но больше никаких действий не предпринимала. Ничего, пусть точит свою косу. У нас во дворе одуванчики пробились через бетон, пусть их и покосит. ГМ, у меня в руках лопнул бокал, но я не стал унывать. Ладно, попью из другого, взял металлический, но он смялся буквально через секунду. Ну, из бутылки пить тоже приятно. Мощь бушующей энергии нарастала с каждой секундой, так что вскоре пришлось отправить няню в безопасное место. Не хочет, чтобы ее кормили, ну так пусть справляется сама, раз так. «Михаил, у меня срочные». В комнату влетел Билмар, но он сразу замер, увидев происходящее. Впрочем, не такие уж и срочные. «Я, пожалуй, попозже загляну. Ты же говорил, что срочно», — улыбнулся ему. «Не стесняйся, рассказывай». «Да ладно, не все так плохо, на самом деле». Некромант попятился обратно к двери. Как оказалось, у Сани не такие уж и большие проблемы. «Ничего, потерпит немного». Арианна окончательно вышла из себя и в попытке обратить наше внимание, выпустила почти всю свою энергию. Плотнейшая аура рванула в разные стороны и, достигнув стола, заставила взорваться банку с вареньем. Теперь тут все выглядит так, словно произошло побоище. И в этом нет ничего страшного, вот только одна капля варенья попала на щеку Вики. Бах! Звук удара кулаком по столу разошился по комнате, и все остальные звуки тут же стихли. Серая густая энергия смерти выгорела в считанные мгновения, а вместо нее комната засияла мерным зеленым светом. Сущность с косой сообразила практически мгновенно и сиганула в окно. Вибрация энергии прекратилась, и в замке снова воцарился мир. «Это уже перебор», — нахмурился и спокойно проговорил я. Арианна сразу поняла, что явно сделала лишнее, и в свое оправдание даже икнула. «Ладно тебе, Миша, она же ребенок», — Вика вытерла салфеткой щеку. «Никому не дозволено причинять вред моей жене, даже моим детям. И даже если это не вред, а легкие неудобства», — посмотрел в глаза дочери, а та сразу усмехнула, что она ребенок, и стала играться с ложечками. Мол, не будешь же ты на ребенка ругаться. Да, где-то в углу комнаты появился Лабладут. «Пока ты сильнее своих детей, этот мир в безопасности», — усмехнулся он. «А вот что будет потом. Потом я всегда буду сильнее, уж поверь. Но, я же божество. Божество должно быть сильнее. А как же неограниченный рост могущества?» — возмутился он. «А у меня что, рост могущества кто-то ограничивает?» — поднял я бровь, и Лабладут сразу смолк, подняв руки в примирительном жесте. Командующий войск вторжения стоял на крыше высокого здания и наблюдал за фортом, в котором закрепился противник. Вокруг все разворочено, всюду можно заметить трупы, пламя пожаров. Да и сам форт местами заметно поврежден, и две башни из шести объяты пламенем. Никто не ожидал появления прямо в центре Северодвинска такого отряда врага, и даже командующего такая новость застала врасплох. Ведь изначально у него было множество планов, рассчитанных на любые неожиданные действия противника. Как оказалось, не на любые. «Вот уже несколько дней штурмуем», — возмущенно проговорил один из офицеров. «Ну как же так, какая это досада. Я даже начинаю сомневаться в нашей возможности захватить этот мир». «Зря сомневаешься», — помотал головой командующий. «Да, мы не можем разобрать этот форт по кусочкам, да и в применении сверхмощных заклинаний тоже ограничены. Скопление магов тоже слишком рискованное мероприятие, потому лучше воздержаться от подобного», — задумчиво проговорил он. «Все-таки подобная мощь будет излишней, можем случайно уничтожить весь город, зато и этих прибьем. А если потеряем армию, новую собрать можно быстро», — пожал плечами офицер. «Это все не важно», — помотал головой командующий. «Важно то, что в этом форте сын императора этой страны, и наша главная цель – захватить его. Нельзя дать ему уйти, и мы уже обнаружили туннель, по которому он со своим отрядом пробрался в город. Так что скоро, когда начнется штурм, мы обрушим единственный путь к отступлению и захватим его живьем». «Это гениально, мой господин», — офицеры преклонили головы. «Если мы захватим его, решится немало проблем. Обменяем его на 2 года мирной жизни в этом мире», — заулыбался командующий. «Они подумают, что мы хотим здесь ассимилироваться, но на деле мы будем готовить плацдармы для дальнейшей экспансии. Так будет куда проще, чем прорубать себе дорогу мечом и магией». Еще некоторое время он стоял на крыше и смотрел на форт, но вскоре в воздух взмыли сигнальные огни. «Все», — заключил мужчина. «Все отряды готовы, а значит, можем начинать». Он взмахнул рукой и запустил сгусток энергии в небо, и это стало началом штурма. В сторону форта со всех сторон ринулись целые полчища рыцарей и магов. Они с легкостью преодолели огневой заслон и уперлись в защитный барьер. Но магам не потребовалось много времени, чтобы создать несколько крупных брешей в защите, через которые войска тут же хлынули внутрь и сразу принялись взбираться на высокие стены форта. Все это время их обливали свинцом пулеметы, но храбрых солдат было уже не остановить. С диким ревом они прорывались вперед и, чувствуя близкую победу, не обращали никакого внимания на потери. Тогда как командующий стоял, смотрел на все это и улыбался, ведь он четко видел, что враг истощен. Пулеметчик на башне настолько устал, что даже когда у него закончились патроны, он продолжил сжимать в руках оружие и не мог его перезарядить. Но в этом и была тактика. Атаки не прекращались на протяжении всех этих дней, и именно поэтому враг настолько устал, что теперь больше не может обороняться. Прошло всего несколько минут, и маги окончательно сломали последний контур защиты. В тот же миг с небес упали несколько воинов на грифонах и в считанные секунды заставили замолчать последние пулеметные точки на башнях. На форт обрушилась сразу вся мощь объединенной армии. Вода, пламя, молнии, все это било на протяжении нескольких минут сплошным потоком и, в итоге, совсем скоро битва была окончена. Ваша милость, к командующему подбежал посыльный и низко поклонился. У меня новость. Я уже боюсь, когда ты приходишь, помотал головой мужчина. Ну, и что ты сейчас скажешь, что наследник империи погиб при защите? Или сбежал? Нет, взяли живьем, развел руками тот. Да ну, искренне удивился командующий. Все так, ни царапины на нем, но выглядит уставшим и злым. И что, взяли только его, а остальные защитники, уточнил мужчина. Все же, чем больше пленных, тем лучше. Остальные сражались до последнего, всех пришлось убить, пожал плечами посыльный. В любом случае, этот день станет черным для империи и для Булатова лично, оскалился довольно мужчина. Я хочу увидеть пленника лично, веди меня к нему. Пленного еще не успели доставить в темницу, так что идти пришлось в форт. По пути командующий видел множество трупов, среди которых изредка попадались мертвецы в одежде из этого мира, то есть люди Булатова. А чего от них так мертвечиной воняет, удивился мужчина. Не знаю, наверное, просто долго тут сражались и не мылись. А еще гангрены всякие гниют, развел руками посыльный. Вот они убогие, не могли лекарский артефакт применить, помотал головой командующий и вскоре добрался до комнаты с пленным. Тот сидел у стены, уже закованный в магические кандалы, на шее специальный ошейник, который взорвется в случае неповиновения. Вокруг собрались сильнейшие маги, готовые в любой момент активировать сдерживающие заклинания. Также рядом мирно стояли магические церберы, на случай, если пленник попытается сбежать. «А что, выглядит сильным?» – одобрительно кивнул мужчина, посмотрев на пленного. «Да, он много наших успел положить», – согласился кто-то из собравшихся. «Господину сэру Эдварду череп проломил». «В смысле, проломил? Сэр Эдвард ведь физик, причем сильный», – удивился командующий. «Все так, он хотел пнуть этого», – маг указал на пленника. Но он развернулся и разломал сэру Эдварду голову голыми руками. «Теперь понятно, почему вы с ним так уважительно обращаетесь», – усмехнулся командующий. «Ну что, имперская собака, довоевался? Теперь ты наш пленник». Он присел на корточки и поравнялся с ним. «Какой же ты идиот! Хотел славы? Ну так ты ошибся. Впрочем, зато войдешь в историю, так как крах империи начнется именно с тебя. Есть что сказать по этому поводу? Отведите меня к вашему правителю», — сухо прохрипел тот. «Я Александр, наследник Российской империи и единственный сын императора. Я хочу жить, за меня щедро заплатят землями или золотом. Хах, вы посмотрите на это убожество», — рассмеялся мужчина. «А ведь как много было слов, когда ты стоял на стенах, чего ты обещал нам, а на деле оказался обычным трусливым ничтожеством. Впрочем, с нашим правлением ты обязательно увидишься. Они любят, когда побежденные высокородные ползают перед ними на коленях и молят о пощаде». Александр поднял взгляд, и никто не заметил, как в них блеснули озорные зеленые огоньки. «Очень надеюсь на скорую с ними встречу». Глава 10. Виктория сидела с Артемисией на балконе и попивала кофе. Дочь Леонида часто приходит к ней в гости и старается помогать с ребенком, как минимум потому, что ей это вполне под силу. Как-никак, а заботливый отец в свое время потратил немало ресурсов на то, чтобы его дочь была достаточно сильна. Сейчас же девушки спокойно сидели на балконе, любовались прекрасными видами и общались обо всем и ни о чем. Разве что не говорили про то, что лечение Артемисии уже давно закончилось и им не нужно оставаться в графстве, можно спокойно возвращаться домой. Эту тему вообще в последнее время поднимают нечасто, а Михаил уже и думать забыл об этом. Все-таки Леонид прекрасно проводит время на посту начальника порта, ему все нравится, да и Михаилу нет смысла жаловаться. Когда у тебя в порту сидит такой человек, можно даже не задумываться о безопасности. Все равно каждый конкурент понимает, что лучше просто сменить сферу деятельности и не лезть куда не следует. Правда, Леонид не всегда находится на рабочем месте. Изредка у него появляются неотложные дела, и он срочно отбывает в Спарту или еще куда-нибудь. Иногда даже просит портальщика переправить его в те или иные координаты, после чего возвращается через день-два. Так что работа у спартанской корпорации кипит и без него, но иногда требуется его вмешательство. В такие моменты мужчина обычно оставляет в качестве руководителя свою дочь, и сейчас как раз один из таких моментов. Вчера ему пришлось срочно отбыть на другой конец света, тогда как Артемисия теперь жалуется, что он завалил ее работой по самые уши, а сам, наверное, развлекается уже. А как дочка? Артемисия только недавно пришла, потому не успела навестить малышку. Тем более, что та буквально минут 10 назад уснула и позволила выдохнуть измученным нянечкам и самой Вике. «Все молчит», — вздохнула Виктория. «Иногда что-то похожее на слова слышу, но затем снова замолкает и делает вид, будто бы говорить не может. Зато как порталы открывать, так это пожалуйста», — возмутилась она. «Ну ладно тебе, порталы тоже хорошее дело», — рассмеялась Артемисия. Некоторое время они просто сидели и попивали кофе, после чего Вика тяжело вздохнула и задумалась. «Ты чего это? Домой опять в плен попал», — отмахнулась графиня, тогда как Артемисия звонко рассмеялась. «И кто же такой смелый идиот?» — уточнила она. «Да и номерцы, как обычно, в нашем мире, кажется, таких дебилов уже и не сыскать», — пожала плечами Вика. «Ага, и номерцы, значит», — нахмурилась девушка. «Хм, понятно. Ты о чем?» — не поняла Виктория. «Да просто, скоро им, значит, будет весело», — задумалась она и достала телефон, после чего набрала номер отца. «Папа, хочешь новости?» «Нет, а я все равно расскажу. Булатов попал в плен к иномерцам, и теперь твой план по уничтожению верхушки их конгломерата в твоем исполнении не такой уж и уникальный. Месяц, целый сраный месяц подготовки псу под хвост, как он каждый раз этот делает», — Леонид кричал так, что даже Вика услышала. «Причем не факт, что из телефона. Дворец императора, зал совещаний, у нас срочные новости». Прямо посреди важного совещания в зал ворвались несколько разведчиков и сразу бросились к императору. «Ну так говорите, если такие срочные», — ударил по столу старик. Все же разведчики переглядывались между собой и не могли решить, кто именно будет рассказывать эти новости. «Отряд Булатова в Северодвинске пал», — хором прокричали они. «Мы использовали новейшие разведывательные технологии и смогли сделать высококачественные снимки», — продолжил один из них. «Люди Булатова были уничтожены, укрепления разрушены, но самое главное, так покажи фотографии, чего стоишь», — не выдержал император. «А может, вам не стоит этого видеть, а?» — замялся тот. «Покажи», — рыкнул старик и снова ударил по столу, отчего затряслись даже стены здания. «Булатов пострадал?» «Нет, ну скажите, что да, но немножко». «Нет, не пострадал». «Ну так в чем проблема?» Терпение императора начало заканчиваться, и он сам вырвал из рук разведчиков фотографии. Там, и правда, были устрашающие разрушения, последствия невероятных масштабов бойни, и, самое главное, они захватили Алексашку. Дрожащим голосом проговорил старик и осел на свое кресло. На снимках четко было видно, как Александра в сопровождении полчищ магов и закованного в магические кандалы уводит прочь. Тут ошибки быть не может. Руки старика ослабли, а перед глазами возникла пелена. Он не знал, сколько так просидел в забытье, но когда зрение снова вернулось к нему, перед ним уже стоял обеспокоенный Александр. «Отец, ты чего?» Он протянул старику стакан. «На, водички хоть попей. Что-то ты совсем плох стал, отец. Годы берут свое. Хочешь, Булатова позову? Он тебя живо омолодит». «Нет». Император резко подскочил со своего места и, схватив стакан, резко опрокинул его в рот. «Сынок, сын, но ты же, а как же те фотографии?» «Не беспокойся», — махнул рукой цесаревич. «Это все просто спектакль, не более того. На самом деле, я не пострадал, а пострадал Булатов». Император не смог сдержать свою довольную улыбку. «Ну, как пострадал? В спектакле ему немного досталось», — пожал плечами Александр. «И на фотографиях, на самом деле, он просто замаскированный под меня. Выходит, он попал в плен?» — задумался старик. «Выходит, что так. Впрочем, это и был его основной план», — честно признался цесаревич. Тогда как император заулыбался еще больше. «Вот ведь понимаю, что эта падла выберется из любой передряги, но все равно приятно. Не переживай, скоро вернется», — похлопал его по плечу Александр. «Убьет там кого-то из императоров, а может и не одного, если повезет, и сразу вернется». Улыбка практически сразу пропала с лица старика. «Императоров? Ну да, в планах как раз попасть к ним и прикончить основных руководителей страны», – пожал плечами цесаревич. «Кстати, я чего прибыл-то? Моя задача – предупредить тебя, чтобы ты готовился». «Вот, предупредил, теперь могу возвращаться». «А мне готовиться к чему?» – прищурился старик. «И почему мне кажется, что не к празднику?» «Все правильно тебе кажется», – усмехнулся цесаревич. «Когда убивают императора, что обычно делают иномерцы? Назначают нового, так ведь?» – с надеждой в голосе проговорил император. «Не-не-не», – замотал головой Александр. «У них все не так работает. Они сначала мстят, и только после этого занимаются назначениями. Французское королевство. Примерно то же время. В просторном помещении собралось немало людей. Графиня Фиериль стояла у стола и внимательно рассматривала карту. Клео спокойно расхаживала по комнате, попивала вино из золотого кубка и совершенно не проявляла интереса к происходящему, тогда как остальные были заняты жаркими спорами. Половина высокопоставленных военных одеты в нарядные мундиры, остальная половина в белые туники с золотыми вставками. И эти две стороны никак не могли прийти к единому мнению. «Нам надо начать наступление на Западном фронте». Французский генерал ткнул пальцем в карту. «Лучше сюда». Египетский полководец ткнул в другое место. «Здесь для наступления лучше подходит местность». Споры снова разразились с новой силой, но вскоре резко угасли, так как послышался голос графини. «А давайте вот здесь атакуем», — предложила она, и командующие с недоумением уставились на нее. «Но почему именно здесь? Не знаю. Просто название красивое», — пожала плечами та. «Согласна», — подняла кубок Клео. «Как по мне, отличный план. Но ведь это не так работает», — промямлил кто-то из генералов, но, встретившись взглядом с графиней и Клео, сразу осекся. «Ну хорошо, отличный план, спорить не буду», — потупил он взгляд. «И если с одним из направлений определиться все-таки смогли, то вот с остальными все оказалось куда сложнее. Как минимум потому, что достаточно красивые названия городов закончились и нужно было найти достаточно уязвимую точку в обороне противника. Здесь стоят наемники, вот тут тоже наемники. А здесь, знаете, кто?» Один из командующих указывал на карту. «Здесь тоже наемники, но другие. Видимо, им пообещали щедрое вознаграждение, ведь вцепились они в позиции так, словно защищают родную землю. И такие проблемы везде. Действительно, наступление встало, а король даже не думает экономить. И пусть золотохранилище было вскрыто и почти пустое, теперь он распродает земли и ресурсы страны, словно ему и его родственникам в этих краях все равно не жить. Да уж, тяжелая ситуация». Фиериль очень нервничала, понимая, что новому правительству придется как-то разбираться с этими проблемами. И еще только предстоит найти достойного претендента на трон, чтобы ему хватило смелости аннулировать эти незаконные соглашения. «О, привет, девчонки!» Прямо посреди совещания двери зала распахнулись и в комнату зашла Мирабель. «Мирочка, привет!» Обрадовались дамы. «С чем прибыла? А вы еще не знаете?» Удивилась та. «Нет, ну так посмотрите в окно, и все узнаете». Заулыбалась Мира. Все разом посмотрели в окно и увидели старую скрипучую телегу. Садовник сидел на ней и разбрасывал навоз по огороду, напевая при этом незамысловатую песенку, и изредка украдкой попивал что-то явно алкогольное из своей фляжки. Задумалась Клео. «Ты прибыла с телегой, или на телеге? В другое окно посмотрите, дурехи!» Схватилась за голову та. Все разом ринулись к другому окну и увидели там 5000 булатовских солдат, в сопровождении отряда из сотни магов. Все эти маги, недавний выпуск Академии, обучались они у лучших, так что ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в их мастерстве. «И что все это означает?» — прищурилась Фиериль. «Это означает, что я прибыла с посланием от Булатова». Мира подошла к столу и бросила на него конверт. «Вот, сами смотрите». Клео с Фиериль сразу разорвали конверт и внимательно вчитались в строки. И если графиня все сильнее хмурилась, то на лице царицы улыбка становилась шире и шире. А затем она и вовсе сначала засмеялась, а затем разразилась безудержным хохотом. «Фаря!» — прокричала Клео, едва стоило ей немного успокоиться. «Ко мне!» «Да, моя госпожа!» Военный подскочил к царице и вытянулся по струнке. «Поручаю тебе начать экстренную переброску основных боевых соединений Египетского царства!» — рыкнула она. «Привлеки к этому наших портальщиков, попроси о помощи Булатовского!» «Позвольте поинтересоваться, а с какой целью?» – уточнил командующий. «С целью захвата французского королевства», – оскалилась та. «Пора нашей Фирилюшке стать новой королевой. Но, почему я?» – замотала головой женщина. «Я не могу стать королевой, это ведь...» «Не-не-не», – не согласилась с ней новая подруга. «Мой учитель сказал, что ты станешь королевой, а значит, ты станешь ею в любом случае. Ну а я, если вы не против, поучаствую в процессе», – подошла к ним Мирабель. «И почему мне до сих пор не налили вина? У меня же есть еще новости, еще более важные». «Да, и какие же? Вы ведь смотрите «Роза», «Шипы любви», – она назвала один довольно известный сериал. «Что за глупости?» – нахмурилась Кля. «Конечно, смотрим. Так вот, в Эквадоре серия выходит на день раньше, и я посмотрела последнюю», – заулыбалась Мирабель. «Оказывается, Ромарио все это время ухаживал за Розеттой не потому, что влюблен в нее, а для того, чтобы вызвать ревность у Каприолы». «Да ну», – хором ответили те. «Вот козел, забыл сделать вид, что переход в другой мир вызвал у меня кратковременное головокружение». Впрочем, мои пленители на это не обратили никакого внимания и спокойно продолжили путь. Выйдя из портала, мы сразу оказались в довольно крупном городе. Вокруг множество зевак, все собрались здесь, чтобы посмотреть на высокородного пленника. Даже странно, насколько быстро тут расходятся новости. Ведь пленили меня около часа назад, и вот, половина города уже тут. Кричат, какой я плохой и все в таком духе. Простолюдинов можно понять, они даже и близко не представляют, как выглядит наследник престола империи в другом мире. Но стражники-то чего такие деревянные, они ведь, и правда, не поняли, что я не Александр. Хотя ладно, это не удивительно, учитывая уровень моего мастерства изменения. Интересно, а что мне надо сделать, чтобы меня привели к императору? А лучше и вовсе, к совету императоров, если здесь есть таковой. Да и вообще интересно посмотреть, что будет дальше. Все-таки после момента пленения я ничего не планировал, так как произойти может вообще все, что угодно. А тут уже буду действовать по обстоятельствам, которые могут меняться хоть по 10 раз в минуту. Например, еще недавно мне казалось, что меня должны отвезти в темницу. Но вместо этого мы свернули в сторону главной площади города и бодро зашагали к ней. «Эй, идиоты! Я важный пленник, меня нельзя казнить. Мне с императором поговорить надо, а там уже делайте, что хотите». Тем временем мы пробирались по широкой главной улице, и в какой-то момент из толпы выскочил крупный мужчина с коротким ножом в руках. Он приблизился практически мгновенно и, без труда растолкав стражников, набросился на меня. «Ублюдок!» – проорал он не своим голосом. Не прошло и секунды, как он нанес 5 точных ударов в живот, и только после этого его схватили и оттащили от меня подальше, скрутив и положив на землю. «Срочно, лекаря!» – закричал командующий. «Защитить пленника!» – приказал он стражникам, а сам схватил за ворот одежды того мужика. «Ты, командир 16-го дивизиона, а ну объясни, зачем ты это сделал?» – прорычал он и, встряхнув бедолагу, поставил его на ноги. «Говори, да из-за этого ублюдка мне теперь командовать неким!» – завопил тот. «Я теперь командир дивизиона без дивизиона. Отдайте его мне, я голыми руками его задушу!» «Погоди», — нахмурился командующий армией вторжения. «16-й дивизион, ты же командир стрелков, вы ведь всегда на второй линии, никак не ближе». «Вот именно, даже это не спасло моих ребят», — взвыл бедолага. «Ты хоть понимаешь, насколько ценен этот пленник?» — прошипел мужчина. «Да тебя же казнят, с ним хотел поговорить сам император, а может и не только он». Тем временем толпа ликовала. «Им не важна моя судьба, просто произошло что-то интересное». Вот они и радуются. «Если он умрет, тебя четвертуют на центральной площади», – заключил командующий. «Все, можете его увести», – он махнул рукой и повернулся ко мне. Впрочем, Стрелок тоже очень зло посмотрел на меня. «А я что, рубашки на мне не было?» Так что все сразу с удивлением обнаружили, что ни одной раны на животе и нет вовсе. «Командир, а ведь Лукас промазал», – растерянно проговорил один из стражников. «В смысле? Как это возможно?» – удивился командующий. «Ну так сами посмотрите, на пленном не царапины», – развел руками тот. «Не может быть, я же попал», – взбесился нападавший. «Я же сделал вид, что хочу почесать живот», и незаметно показал ему средний палец. «И как же хорошо, что этот жест прижился даже в этом мире. Именно поэтому мужик прекрасно понял меня и чуть не взорвался от безудержной злобы». «Да уж», – помотал головой командующий. «Лукас, а я начинаю понимать, Почему твой дивизион был перебит? С меткостью у вас явные проблемы, как я погляжу. Мужик еще что-то орал, но его быстро утащили стражники, тогда как мы спокойно продолжили свой путь. Я уже думал, что больше никто на пути не попадется, но ошибся. Ведь дорогу нам преградил мужчина в дорогих одеждах и его пухлый сын лет 20, тоже одетый не бедно. Граф Вайн, уступите, пожалуйста, дорогу, слегка поклонился командующий. Мы сопровождаем важного пленника. Еще чего, усмехнулся тот. Мой сын хочет видеть пленного императорской крови. Меня подвели ближе к пареньку, и тот довольно ухмыльнулся, после чего что-то прошептал на ухо отцу. Вы не против, если мой сын кинет в него камень? Он всегда мечтал ударить высокородного из другого мира, вот вроде бы и спросил, но на деле приказал, сразу видно. Ведь командующий не хотел позволять ему подобного, но все равно ответил согласием. Паренек поднял камень, метнул и попал сначала в стражника, что стоял рядом со мной, но он не стал отчаиваться и кинул камень еще раз, на этот раз угодив мне в плечо. Ну что, пухлый расправил плечи, как смог, и гордо выпятил грудь. В кандалах уже не такой смелый, да, что, решил сопротивляться нашей воле, а не получится. Хах, все вы будете в цепях ползать у наших ног, мы непобедимы. Да уж, помотал я головой и указал на него пальцем. Проклинаю тебя, вжух, и все волосы на теле пухлиша, даже брови и ресницы осыпались на землю. Магия, однако, весело, весело. Понравились ли мне визги этих двоих? Еще как понравились. Из минусов, остаток пути я шел с закованным в стальной чехол указательным пальцем, но оно того все равно стоило. На площади мы не остановились и меня проводили прямо во дворец, разве что не к главному входу, а сразу в подвал, где располагались темницы для особенных гостей, таких как я. Скорее всего, тебе выпадет честь говорить с нашим императором. Мы встали у дверей в темницу, и командующий решил проинструктировать меня. Будешь ждать здесь, пока тебя не позовут. И это может произойти не сегодня, и даже не завтра. А чтобы ты был сговорчивее, мужчина распахнул двери и завел меня в огромную комнату. Тебе придется провести незабываемое время в компании этих ребят. Помимо самых разных и изощренных приспособлений для пыток, в комнате стояло 30 человек. На столах разложены всевозможные ножи, к стенам прикреплены такие устройства, о назначении которых остается только догадываться. Тут только инструкции по применению полгода читать, не говоря уже о том, чтобы научиться пользоваться ими на практике. «Это твои новые друзья», — ухмыльнулся командующий и подтолкнул меня вперед. «Я даже познакомлю тебя с каждым из них лично». Он начал перечислять длинный список имен и регалий собравшихся здесь моих новых друзей на ближайшие пару суток. Что примечательно, у каждого из них разные звания, если можно так назвать. Учитель-палач, ученик-палач, жестокий-палач, великий-палач, легендарный-палач, ужасный-палач. Каких тут только нет, и каждая должность что-то дозначает. Они ради такого праздника прибыли со всех уголков империи. Радостно воскликнул командующий. Лучшие из лучших. Но ты не бойся, мы тебя убивать не будем. Ты еще пригодишься и, возможно, тебя даже вернут твоему отцу, если он будет достаточно сговорчивым. Но поверь, тот человек, что вернется домой, уже никогда не станет прежним тобой. Вперед вышел один из палачей, окинул меня внимательным взглядом и кивнул своим мыслям. «Меня зовут Магмалуа Леон фон Риктер Бернштерль», – пробасил он. «Я являюсь главой объединения королевских палачей. И если говорить о слове «лучший», то это как раз обо мне. Я действительно лучший в империи, а может и за ее пределами», – говорил он так, словно совершенно уверен в каждом своем слове. «Я занимаюсь своим делом уже более 140 лет. У меня нет жены, нет дочерей, сыновей, родственников. Только моя работа, и свою работу я люблю, и делаю ее изумительно». Но, только сейчас на его лице появилась улыбка. «Впрочем, сам скоро узнаешь, так что добро пожаловать». Некоторое время мы смотрели друг на друга, и в какой-то момент Магмалуа нахмурился. «Я еще ничего не сделал, а у тебя слезы из глаз катятся. Тебе страшно?» «Нет, что ты», — помотал я головой. «Просто престол грешника в глаз попал». «А?» — не понял он. «Да ничего, не обращайте внимания», — отмахнулся я. «Давайте начинать уже, что ли?» На этом стражники передали магические ключи от наручников и вышли из комнаты, оставив нас наедине. Разве что командующий замер в дверях и, обернувшись, обратился к их главному. «Мужики, я хочу, чтобы эти стены наполнились криками, страданиями и ужасом». «Хорошо», — хором ответили ему. Причем не только палачи, но и я. Глава 11. Король Людовик мчался в зал заседания и никак не мог придумать, что он сделает с теми, кто его так срочно вызвал. А ведь так не хотелось ехать. Было столько важных дел. Но теперь 2 недели кропотливого труда оказались бесполезны, ведь ему пришлось выдвигаться срочно, не задерживаясь ни на минуту. Как-никак, вызвали во дворец по экстренной связи и сказали, что это подождать не может. 2 недели, сетовал король, целых 2 недели. Очень обидно, особенно, когда тратишь на дело не только время, но и немало средств. 2 недели король окручивал одну молодую особу, всячески ухаживал за ней, и всеми правдами и неправдами пытался затащить в постель. А она вроде бы и не против, но после каждого свидания, каждого щедрого подарка в последний момент уезжала домой одна, так и не осчастливив мужчину. «Как же хороша, чертовка», — мечтательно проговорил король. Он мог отдать приказ ей, или, в крайнем случае, своей гвардии, тогда она сразу стала бы его. Но в последнее время Людовик так не делает, это как-то наскучило и стало совершенно неинтересно. Куда интереснее завоевывать дам своим природным обаянием и невероятной харизмой. Вот это совсем другое дело, когда понимаешь, что являешься объектом вожделения у самых прекрасных дам не потому, что имеешь влияние и богатство, а из-за каких-то своих личных качеств. Причем дарить дорогие подарки не считается. Так, по мнению Людовика, он показывает свою щедрость, а не богатство. Король даже завел блокнот, куда вносит имена тех дам, сердца которых успел покорить за последние полгода. В этом увесистом блокноте много страниц, но пока что все они пустые. Но это пока что. Сегодня, вон, почти повезло. И если бы не этот звонок по экстренной связи, в блокнотике бы появилось первое имя. Вскоре Людовик прибыл во дворец и забежал в зал советов, а там уже собрались все министры и военные советники, ожидая только его. «Я очень надеюсь, что повод к вызову действительно настолько важный», — зло прошипел король и недовольно уселся в свое кресло. «Ну, говорите». «На нас напали, ваше величество», — ответил первый военный советник, тогда как Людовик зарычал и схватился за голову. «В смысле, напали, и из-за этого вы позвали меня?» Он был вне себя от ярости. «Фьериль в месяц по 6 раз нападает, а мы отбиваемся. Что в этом такого? Это нормально, привычно и не требует моего вмешательства. У нее все равно нет сил продвинуться дальше. Она просто ждет наших ошибок, а мы их не допускаем. Ха». Некоторое время король сидел и смотрел на своих подданных, ожидая, что те скажут. Но те тоже молчали, желая сохранить свои должности. Ведь кто первый скажет, того и уволит. А может и того хуже, отведут в темницу, ведь Людовик явно в плохом настроении и его блокнотик все так же пуст. «Ладно, я милостивый правитель», — вздохнул король. «Давайте по старинке, как обычно, я сейчас спрошу, кто на нас напал и чего вы предприняли. Вы снова скажете, что это Фьериль, похвастаетесь, как хорошо ваши люди удерживают позиции и какие вы молодцы. Изложите свои догадки, как можно ее уничтожить», — все в таком духе. Людовик откинулся на спинку кресла и махнул рукой. «Ну же, давайте сыграем этот спектакль еще раз. Но теперь я вам премии не выпишу и наград не дождетесь, сразу предупреждаю». Он посмотрел на подданных, а те все так же молчали и переглядывались между собой, не решаясь заговорить. И это выглядело довольно странно, ведь чуть ли не каждый день они хвастались своими достижениями, которые в итоге не приводили ни к чему, кроме премии или наград. А сейчас что-то пошло не так, и никто не хотел выделяться. «Вы чего молчите, идиоты?» — не выдержал король. «Кто-то скажет, что на нас опять напал Фьериль, или мне самому об этом надо догадаться». «Фьериль напала, это так», — спустя несколько секунд заговорил первый военный советник. «Но проблема в том, что не только она. Что за бред ты несешь? Все, я освобождаю тебя от должности. Иди прочь», — крикнул король и указал на выход. «Спасибо». Тот обрадовался и, к удивлению Людовика, даже не стал умолять о прощении. Просто встал и убежал прочь, как и было приказано. А вскоре за окном послышался вой турбины, самолет советник рванул куда-то в сторону германского королевства, тогда как остальные с нескрываемой завистью посмотрели ему вслед. «Так, мне почему-то кажется, что вы что-то не договариваете», — прищурился король. «Так, ты», — он указал на случайного генерала, — «назначаю тебя новым первым военным советником. Говори, что стряслось». «Напала не только Фьериль», — голос бедолаги дрожал, и он явно расстроился из-за своего неожиданного карьерного роста. «Ваше Величество, а можно я обратно обычным генералом стану?» — Просто это слишком большая честь для меня, становиться вашим военным советником. Король некоторое время держался, но вскоре у него задергался глаз. «Кто на нас напал?» – тихо прорычал он. «Египетское царство!» – проскулил новый советник, тогда как теперь у короля дергалось уже два глаза. И еще сильнее они задергались, когда ему показали карту и подробно рассказали, по каким направлениям началось наступление и с какой скоростью оно идет. «А это что за черная стрелочка?» – не понял Людовик и указал на интерактивную карту. «А это какая-то бешеная баба?» – пожали плечами генералы. «Она идет со своей небольшой армией в 5000 человек и после себя оставляет лишь черный прах. Говорят, да жути страшная и постоянно хохочет. Какие же это знакомые ощущения? Отпуск, самый настоящий. Даже жаль, что он получится слишком коротким, но я не хочу упускать ни минуты, насладиться каждым его мгновением. Сейчас я сижу на каком-то железном стуле, скованный по рукам и ногам. По всему моему телу струится кровь, кости, то и дело, хрустят под давлением специального пресса. Но разве такие мелочи когда-то мешали мне улыбаться? Нет, это ведь весело. Ну почему ты не кричишь?» В очередной раз взвыл один из палачей. «Надоел уже, кричи давай, тебе же больно». «Неа, не больно, как комарик укусил», честно признался я. «Ты уж извини, если обидел, но мы же», растерялся тот, «мы же старались, потому я и извинился». Они, и правда, подошли к делу серьезно и, как им казалось, учли любые возможные трудности. И артефакты принесли, чтобы мне было сложнее лечиться, и блокираторы, и усилители боли. Уже несколько часов все 30 палачей работают в поте лица, постоянно пробуют все новые пытки, используют самые разные инструменты. Вот бы все так работали, тогда бы этот мир был куда более развитым, чем сейчас. «Да с тебя же только крови литров 30 вытекло», — возмутился кто-то из них. «Это ненормально, откуда столько?» «Я просто правильно питаюсь», — пожал я плечами. «Мужики, а можно высказать свои мысли?» «Не слушайте его», — пробурчал главный палач. «Все-таки я несколько раз уже высказывал свои мысли и многим они не понравились. Впрочем, разрешение я спросил исключительно из вежливости, так-то все равно не заставит меня молчать. Какой это отпуск, если мне будут затыкать рот? Так что раз уж захватили меня в плен, будьте добры исполнять мои прихоти, иначе никак. Вам бы подумать о смене профессии, на самом деле», — вздохнул я. «Ну правда, куда такое годится? Я уже сколько часов тут сижу, а орете пока только вы. Не слушайте его, вы выполняете свою работу отлично. Просто надо найти свой подход к этому безумцу», — прокричал главарь. «Мужики, вы же сами понимаете. Вот ты, мог бы сейчас работать на скотобойне. Полезная работа, между прочим», — кивнул одному из них, а он всерьез задумался. «Делать надо то же самое, и это прекрасно у тебя получится. Приходишь утром, попил молочка, и до самого вечера режешь мясо. На самом деле, даже немного жалко бедолаг. Еще недавно каждый из них свято верил, что они лучшие в империи и никто не устоит перед их пытками. А вот и нет, кто-то устоял». Потому в глазах нескольких палачей уже можно разглядеть тень сомнений. «Многие пока держатся, но ведь не просто так судьба свела нас. Пройдет какое-то время, и остальные тоже будут задумываться о смене профессии. Ты доигрался». Магмалуя тоже заметил сомнения в глазах своих подчиненных. «Принести могильную пиявку», — приказал он, а по пыточному залу прошлись удивленные шепотки. Остальные палачи явно удивились такому решению, но отговаривать мужчину никто не осмелился. Так что вскоре распахнулись двери и внутрь закатили скрипучую телегу. Сверху на ней стоял стеклянный куб со стальной крышкой, каждая грань которого была покрыта магическими письменами, а внутри в мутной темной воде плескалась черная извивающаяся дрянь, видимо, та самая могильная пиявка. Размером эта тварь была примерно, как взрослый мужик, около метра в длину и в толщину порядка 3. Так и не скажешь, что это страшный монстр, но это лишь пока не посмотришь на нее в магическом спектре зрения. Ну и гадкая же животина, однако, некротикой так и фонит, даже воду этой энергией пропитала, и прекрасно себя от этого чувствует. Тем временем двое палачей облачились в защитные кожаные комбинезоны, что хранились в специальных сундуках рядом с кубом. Из них же палачи выудили все необходимые артефакты, что не позволит монстру присосаться к ним и заразить некротической энергией. «Эта пиявка заражает некротика и тебя ждет просто невероятная боль», — радостно заявил Магмалуя, когда его подчиненные раскрыли крышку и достали оттуда тварь. «Она будет пожирать тебя изнутри, Ее жало дотянется до твоих внутренних органов и станет поражать их одного за другим. Это очень опасное существо, ты еще таких не встречал. Ага, как же, не встречал. Если бы он сказал, что я таких не ел, еще ладно, я бы, может, и согласился. И то не факт. Кстати, всякое приходилось пробовать. Мужчина все рассказывал и рассказывал об этой забавной тварюшке, а его слуги тем временем проводили все необходимые манипуляции. Разместить ее решили прямо на моей груди, так пиявке будет проще добраться до источника, да и мне, по идее, должно быть больнее. Даже я не знаю, смогу ли вовремя отцепить ее от тебя, честно признался Магмалуа, до того, как ты сдохнешь в страшных мучениях. Но тебе ведь было приказано сохранить мне жизнь, удивился я. Это уже дело принципа, оскалился главный палач. Тем более, что во время пыток всякое случается. И каковы шансы, что ты не успеешь отделить от меня пиявку, уточнил я. Получается едва ли в двух случаях из ста, честно признался он. А так, сразу после твоей смерти сытая пиявка отстанет от тела и будет ждать новую жертву. Как уважительно они обращаются с этим противным монстром. Казалось, что Магмалуа может сутками напролет рассказывать о ней, причем с такой улыбкой, будто бы о своем ребенке говорит. Видно, что палачи относятся к ней с нескрываемым трепетом и уважением, все-таки именно она может доставить человеку страданий даже больше, чем все они вместе взятые. Эта пиявка – достояние империи. Он не обращал внимания на то, как работают его люди, как они прилепили ее мне на грудь, как она начала вгрызаться в плоть, и как я продолжал улыбаться. Ее гордость. Она живет в этих казематах вот уже 400 лет, и каждый неприятель впадает в панический ужас от одной лишь мысли о шмяк. Все звуки резко стихли, а палачи замерли на месте. Никто не мог пошевелиться, так как все смотрели на скрученное черное тельце, что растекалось по полу и не подавало признаков жизни. Сдохла, резюмировал я, свесившись с кресла и внимательно рассмотрев труп твари. Но... как, Магмалуа все еще не мог поверить в происходящее. Так от старости, пожал я плечами. Сам же сказал, уже 400 лет бедолага в аквариуме плавает. Пора бы, так-то, посмотрел на побледневших бедолаг и решил хоть как-то их подбодрить. Ну не расстраивайтесь, мужики, у вас же обязательно есть замена. Нет, ответил кто-то из них и растерянно посмотрел на растекшуюся черной жижей тварь. Их уже лет 100 никто не видел. От его слов сразу двое палачей разрыдались и убежали прочь, тогда как остальные так и остались стоять, бледные и растерянные. Ну, тут я не виноват, пожал я плечами. Ладно, виноват, но не буду же я им об этом говорить, а то расстроится еще больше. Правда, кто же знал, что эта пиявка окажется такой нежной. Обычно я делал такой состав крови, чтобы вызвать понос у вампиров. Но, видимо, немного не рассчитал дозировку на этот раз. «Все выйдите», – прохрипел Магмалуа. «Валим отсюда». С ним никто не стал спорить, и палачи спешно направились в сторону выхода. «Вот сейчас будет что-то действительно ужасное». «О, даже заинтриговал». Я развалился в своем стальном кресле и принялся наблюдать за происходящим. Вскоре последний палач выбежал из зала и закрыл за собой двери, а мы с Магмалуа остались наедине. И если он прямо сейчас начнет раздеваться или что-то в таком духе, не буду ждать встречи с императором, просто прикончу его на месте. Да, они радеют за свою работу, но ведь всяким пыткам должен быть предел. Даже на войне есть какие-то правила и запрещенные приемы. Так и в пытках должно быть, и какую-то черту переходить нельзя ни при каких обстоятельствах. Тем временем Магмалуа расстегнул рубаху и сбросил ее на пол. Ну все, точно придется с этим заканчивать. А жаль, я надеялся хоть как-то растянуть свой отпуск. Но нет, Магмалуа ограничился одной рубашкой, а это еще вполне допустимая степень оголения, так что пусть живет пока. А ведь он даже не знал, что его от смерти отделяют одни лишь штаны. «Видишь эти шрамы?» – спокойно проговорил он. Его тело, и правда, сплошь покрыто множеством рубцов, живого места не осталось. Меня пытали многие годы, только так можно занять мою должность. Иного пути нет. Занимательно, да, кивнул ему. Хорошо, во время отпуска сходить на экскурсию, где тебе обо всем подробно расскажет экскурсовод. Я прошел через всю эту боль, и мне был вручен дар, который передается от одного хранителя боли к другому. И это дар истинных страданий. На лице мужчины появился нездоровый оскал. Я покажу тебе все те мучения, через которые мне пришлось пройти за это время, а я страдал много лет, и многие до меня умирали от этой боли, а некоторые, и вовсе, погибали, почти дойдя до конца. Ты получишь всю эту боль разом, за один миг. А, понятно. Пришлось просканировать его поподробнее, чтобы понять, как это работает. И мне, кстати, понравилось. Есть что-то в этом древнем, но предельно простом механизме передачи боли. На подготовку к ритуалу ушло минут 10, после чего Магмалуа уселся напротив меня, закрыл глаза и... Это разве боль, дружок? Да ты ничего не знаешь о настоящей боли. Это лишь пшик, малая щепотка тех ощущений, что довелось когда-то испытать мне. Сидит, тужится, пытается через энергетический канал передать мне все свои страдания. Но он не учел одного. Этот канал может работать и в другую сторону. Что? Палач выпучил глаза и с ужасом посмотрел на меня. Но это же... Руки и ноги Магмалуа свело судорогами, и его полный страдания и ужаса взгляд уперся в мое лицо, совершенно расслабленное и довольное. «Да», — улыбнулся я, — «вот оно ты почувствовал». Но ведь выдохнул он и попытался встать, вот только я не позволил ему этого сделать. «Но ведь это немыслимые страдания, пережить такое невозможно». «Невозможно, но ведь я как-то пережил». Снова ухватился за энергетический канал и приготовился передать ему еще одну частичку боли. «Ты не спеши, это был лишь первый месяц обучения в Ордене Иерофанта. А теперь идем дальше, самое веселое начнется потом». Глава 12. Доппель некоторое время стоял на самом краю площади и внимательно смотрел в сторону дворца. Мимо проходили люди, суетились торговцы, зазывал и надрывали глотки и приглашали прохожих зайти в то или иное заведение, и никто не обращал внимания на совершенно неприметного с виду человека. А ведь он служит другой империи, и здесь находится на задании. И служит он в службе разведки, причем на довольно высокой должности. Еще бы, ведь так называемые доппели – это редчайший вид существ. Они попросту не могут быть обычными. Так что и этот представитель не исключение. Все же его считают одним из лучших разведчиков во всей империи, и считают они так вполне заслуженно. Вот и сейчас ему поручили сложнейшие задания, с которым вряд ли справился бы даже самый умелый человек. И прямо сейчас он приступил к выполнению. Доппель еще немного посмотрел на дворец императора, после чего спокойно направился прямо к служебному входу. Задание, и правда, непростое даже для него, но оно продумано до мелочей, все необходимые артефакты уже получены и остается просто действовать, не переживая ни о чем. Поступила информация, что эта империя смогла захватить кого-то очень важного из другого мира. Благодаря этому они хотят закрепиться в другом мире официально, получить тот самый кусочек времени, чтобы спокойно отстроить магические башни, энергетические ретрансляторы и всю необходимую инфраструктуру для дальнейшей экспансии. И пусть между этой империей и империей, которой служит Доппель, условный нейтралитет, но мир может быть нарушен когда угодно. Если эта империя вдруг сможет заключить соглашение и официально закрепиться в другом мире, она усилится достаточно быстро. А что делают сильные со слабыми? Правильно, нападают и захватывают, чтобы стать еще сильнее. Потому командование и отправило Доппеля на это сложное и рискованное задание, как минимум для того, чтобы избежать катастрофы и будущей войны с соседом. Точнее, война будет, но лучше в ней выступать инициатором и действовать с позиции сильного. Так что теперь у Доппеля полная свобода действия и неограниченные ресурсы. У него есть задача, а способы ее выполнения он волен выбирать сам. Надо проникнуть в темницу, где держат и пытают пленника, а затем попытаться как-то договориться с ним. Если разговор пройдет нормально, в таком случае нужно будет переправить его в другую империю. Если все удастся, можно будет убедить его сотрудничать и договариваться с другим миром о возможности расположить магические базы там. А если найти общий язык не получится, придется ликвидировать. Причем так, чтобы даже тела не осталось, но Доппель прекрасно умеет уничтожать улики, ему приходится делать это далеко не в первый раз. Он спокойно зашел во дворец, спустился в подвал, и там без труда нашел нужную ему камеру. По пути пару раз пришлось менять личину, чтобы не вызывать подозрений, и в итоге Доппель остановился на командире дневной смены стражи, так как именно они сейчас несут службу здесь. Эта темница – вполне знакомое для Доппеля место. Он уже бывал тут, причем в последний раз совсем недавно. Тогда нужно было устранить своего коллегу из службы разведки. Его поймали и начали пытать, а тот не смог вытерпеть ужасных пыток и начал раскалываться, потому пришлось заставить замолчать его навсегда. Доппель вышел из-за угла и встретился с двумя стражниками. Те сразу напряглись и вытянулись по струнке, встав слева и справа от двери, после чего отдали ему воинское приветствие. «Командир, за время несения дежурства никаких нарушений не выявлено», быстро протараторили они в один голос, тогда как Доппель взялся за ручку двери и собрался дернуть на себя. «А вы», один из стражников придержал дверь, «молчать, я к пленнику, мне надо проверить, в каком он сейчас состоянии», нахмурился командир. «Ой, там все очень плохо», замотал головой второй стражник, но дверь не отпустил. «Тут такие вопли стояли, аж мурашки по коже, и мне кажется, что парень уже не жилец», помотал он головой. «Понял», кивнул Доппель, «тогда пойду проверю». Он снова слегка дернул дверь, вот только стражник и не подумал его впускать. «Простите, командир, но никак нельзя», замотали они головой. «Приказ распорядителя темницы, мы не можем его нарушать». «Тобби, вот как ты думаешь, я бы стал просто так приходить и ломиться к пленнику? Меня распорядитель прислал вообще-то», вздохнул Доппель, но стражники остались непреклонны. Впрочем, Доппель и не надеялся, что они пропустят его без проблем. Он знал каждого стражника по имени, все же работает здесь уже больше года, отыгрывая самые разные роли. У него даже есть несколько должностей, за которые ему исправно платят жалование, и никто до сих пор не смог раскрыть его. Но это и так понятно, все же мастера такого уровня не так-то просто раскрыть и уж тем более поймать. Мало кто вообще знает про существование Доппелей, тем более, практически никто не знает об их возможностях. Вообще это довольно скрытная раса, которая не любит разглашать информацию касательно себе подобных, а ведь среди Доппелей есть множество разновидностей и у каждой свои особенности. Это является огромным секретом, и никто из людей не обладает такой информацией. Такие, как этот Доппель, умеют превращаться не только в подобных ему по структуре, но и в совершенно других. Например, он может превратиться в ребенка, изменить свой рост, стать карликом. Но главное преимущество данного вида Доппелей – они превосходные мастера плоти. У них есть возможность так видоизменять свои ткани, что от одежды их становится не отличит. Потому нет необходимости переодеваться, и это ускоряет перевоплощение в разы. «То есть вы меня не впустите?» «Да», уточнил еще раз Доппель, и стражники помотали головой. «Увы, командир, нам и правда жаль, но распорядитель отдал четкий приказ и очень настаивал на его неукоснительном исполнении», развел руками один из них. «Ну, хорошо», прищурился командир и ушел прочь. Но стоило ему скрыться за углом, как он начал стремительно меняться, и вот, уже через минуту он вернулся к камере в облике распорядителя. «Ребят, тут командир ваш не проходил, хожу, ищу его, никак не могу найти», проговорил он. «Да, приходил сюда», ответили хором стражники. «И как?» «Проверил пленника». Они не на шутку перепугались, поняв, что совершили глупость. «Так мы его не впустили, дебилы, что ли?» «Даже не обозвал, а уточнил у них распорядитель. Я же лично его послал проверить пленника. Он ведь ваш командир. Вы что, не доверяете своему командованию? Может, и мне не доверяете? А, ну так вы же сами сказали никого не впускать», взвыли они, идиоты. «Не впускать своего командира? Кому из вас, дуболомов, вообще такое в голову пришло?» Он посмотрел на стражников, а те стояли и хлопали глазами. «Ладно», махнул рукой Доппель, «сам тогда проверю. Расступитесь. Сейчас сам узнаю, какого хрена тут происха». Он зашел в пыточную и сразу завис. И не успели стражники заглянуть внутрь, как прямо перед ними захлопнулась дверь. Доппель сразу замолчал и с удивлением принялся наблюдать за странной картиной. А она действительно странная, ведь в углу комнаты сидит зареванный глава палачей, пускает сопли пузырями и никак не может успокоиться, тогда как в самом центре за столом разместился сам пленник. Это точно он, ведь Доппель заранее внимательно изучил изображение с ним и прекрасно его запомнил. Пленник сидит, жует яблоко, рядом с ним голубь рубится в карты со странным миниатюрным рогатым существом. Профессиональное любопытство взяло верх практически сразу, и Доппель задумался, сможет ли стать похожим на это существо. Потому потянулся к нему своей силой, но тут же передумал, ведь внутри него разом отмерло несколько каналов, оповещая о том, что он лезет явно не туда, куда стоило бы. Это было удивительно, но все равно самая интересная картина была в другом конце зала. Там, за другим столом, собрались остальные палачи, все бледные и перепуганные, дрожат всем телом, но при этом исправно царапают что-то каждый на своем пергаменте. «Так, продолжаем», пленный прожевал яблоко, проглотил и продолжил диктовать. Пытали очень сильно. Он плакал, кричал, ревел, молил о пощаде. Записали, в ответ палачи по очереди кивнули. Хорошо, дальше пишем. Но мы профессионалы своего дела и практически сломали его. Свою работу считаем выполненной. Записали, записали, молодцы. Похвалил их пленник. Рикос, сколько у тебя вышло листов? 24 листа, господин М. Господин, он задумался и не смог понять, как ему называть странного пленника. Не бери в голову, Рикос. Господин, будет достаточно, махнул рукой тот. Думаю, 24 листов будет достаточно. А теперь идите зубрить текст, а потом, как сможете повторить все слово в слово, отправляйтесь докладывать своему начальству. А, и еще, вспомнил вдруг пленник и указал на главного палача. Если что, ваш командир просто перестарался и не выдержал. Не забудьте потребовать для него оплатить хорошую лечебницу. Все, господин, мы можем идти, уточнил один из них. Да, идите, кивнул пленник. Впрочем, я тоже пойду. Он выбросил огрызок в окно и направился к своему залитому кровью креслу. Усевшись, аккуратно застегнул кандалы на ногах, затем на левой руке, а вот с правой вышли проблемы. По крайней мере, так подумал Доппель, но нет, из груди пленника вытянулся кровавый жгутик и ловко застегнул оковы. А вы чего все еще сидите? Он посмотрел на растерянных палачей. Свободны, идите, учите текст. Господин, но ведь это... Один из них кивнул в сторону выхода и Доппель понял, что его заметили. А ведь он тут один из главных представителей службы безопасности. По крайней мере... Именно в такой личине он сейчас стоит в дверях. «Ну, вы увидели командира», — кивнул пленник. «И что дальше?» «Так это свидетель. Его надо убрать». Палачи подскочили и медленно направились к распорядителю. «Вы серьезно думаете, что я не заметил его?» Вздохнул человек в кресле. «Я бы давно убил его, будь он настоящим распорядителем. Но это обычный любопытный Доппель. Просто проходите мимо и не обращайте на него внимания». Он все равно вам ничего не сделает, даже наоборот, поможет мне. Правда ведь? Пленный посмотрел на Доппеля, и тому ничего не оставалось делать, кроме как утвердительно кивнуть.